Глава 60. В поисках утраченного. Костя шагал быстро, размашисто, раздвигая прохожих, как ледокол льдины. Идти было далеко, но такси он брать не хотел, дорого. Но нет, даже не потому. На самом деле его тошнило от одной мысли, что придется объясняться с водителем. Можно, конечно, написать адрес на бумажке, но здешние таксисты разговорчивые. Тут же спросит: «Руссо? Москва?» И начнет: «Водка, Путин, давай-давай». Нет, лучше уж пешком. Но надо успеть. Он слишком поздно догадался. Да, она не придет. Но зачем было сидеть, ждать, когда ей угрожает опасность? Раз уж ничего не вернешь. Надо сделать так, чтобы она уцелела. Не наделала бы еще больше беды. Противный дребезжащий голос внутри подпевал: «Беды, беды». Шелест смерти он вчера услышал, когда о ней подумал. Ровный мышиный шелест – это плохо, очень плохо. Он не хотел снова остаться совсем один. Их почти ничего не связывало, кроме этой вот отстраненности от других. И если бы она сама не сделала первый шаг, он никогда бы не решился к ней подойти. Чувствовал, нет у нее к нему настоящей любви. Злое сердечко занято не им, а прикипел. Больше никому оказались не нужны ни его привязанность, ни его тело. Только умение снимать боль. Она в нем нуждалась. У нее тоже никого не было, кто мог бы пожалеть. Это иногда важно. Не любовь, жалость. Так подбирают воробушка со сломанным крылом и любовно выхаживают, даже если тот клюет руку. А он даже не уверен, что все сделал правильно. Ну и еще. Старичка-шамана увидел он ночью во сне. «Говорил тебе, не ходи туда, застрянешь между двух миров», – прошамкал старичок. «Нельзя жить на границе. Выбирай, туда или сюда!» Засмеялся тихонько и исчез. Костик и сам знал. Застрял он пробкой в горлышке бутылки. Звали его недавно посвященные. Не пошел. Как ее тут одну бросишь? Но и от дара своего не отказался. Иначе не сможет ей помочь. Надо сначала здесь все закончить. Того, что он сделал, не хватит, чтобы стереть тихий мышиный шелест. Почему только он все громче звучит? Даже когда думаешь не о ней.